выбитых из него на предварительном следствии, Семенов мог наговорить на себя относительно роли организатора покушения на Ленина. Можно считать окончательно установленным, что убийство Володарского и покушение на Ленина в 1918 году были подготовлены именно группой эсеров-боевиков во главе с Семеновым. Это означает, что все остальные существующие версии, в том числе и о мистификации или сценировке покушения самими большевиками с целью оправдания красного террора, следует признать несостоятельными. Но это ему вину как раз и не поставили, ограничившись обвинением в преступлениях против нынешних руководителей партии и государства. Тут же зачитали вердикт коллегии «Высшая мера наказания». В тот же день Семенов Григорий Иванович был расстрелян. Христофор Саунынь, главный диверсант разведупра. Этот человек появлялся там, где шли боевые действия и была нужда в специальных действиях в тылу врага, активная разведка. Подобных ему специалистов своего дела в предвоенный период существования военной разведки можно было пересчитать по пальцам. Осваивать эту профессию он начал еще в пору Первой русской революции, когда товарищи звали его Гришка. Как и многие другие революционеры, он привык к своему подпольному имени и даже подписывался «Саунынь Гришка». Человек он был прямой и решительный, объездил весь свет и погиб от пули, но не вражеской. Кристоп Христофор Интович Саунынь родился 26 августа 1885 года в Риге. Его отец Инт Юрьевич был сыном латышского батрака. Мать Лина Савельевна в девичестве Зубова украинкой. Инт Саунынь перебрался в Ригу вскоре после свадьбы. Сначала устроился рабочим на пивоваренный завод, потом на винный склад, а затем на лесопильный завод. Зарабатывал он гроши, и семья жила впроголодь. Из 10 детей Инта и Лины выжили только Христофор и его младшая сестра Екатерина. Позднее в автобиографии Саунынь писал о своем детстве. Пропитание себе начал зарабатывать с 9-летнего возраста, сперва нанимаясь налито пастухом у зажиточных крестьян, а потом работая у печников на постройках домов до поступления в школу и во время школьных каникул. В 1900 году я окончил 2-классную народную школу и через некоторое время определился на 4 года учеником столярную мастерскую «Брик и Йогансен» в Риге. На 2-м году учения поступил в русское ремесленное училище, которое посещал по вечерам после работы в мастерской. Кое-какие понятия о революционном движении я уже получил от своего отца, который с 1908 года состоял в кружке латвийских социалистов на лесопильном заводе Домбровской, на котором он работал носчиком. По стопам отца, участника нелегального кружка, осенью 1902 года 17-летний Христофор вступил в социал-демократический кружок «Пристав», стал членом РСДРП и начал активно участвовать в распространении революционной литературы и листовок. В 1903 году он уже сам организовал кружок «Боя», в в которые вошли сплавщики леса на Двине.